Бер упер приклад снайперки в плечо, и послышались тихие, на грани слышимости, размеренные щелчки. Остальные бойцы рассыпались по долине и, взяв на прицел парашютистов, ждали команды. Вот один из врагов обвис на стропах, другой, третий. К тому моменту, когда до земли десанту осталось не более 50 метров, Соловьев скомандовал «огонь» и дал очередь по черной фигуре, которую как раз держал на прицеле. Шквал огня, открытого с точки приземления, был для десантников полной неожиданностью. Никто из них не успел ни то, что выстрелить, но даже схватиться за оружие, погасить купола, произвести контроль. «Шам, проверь технику». И через 5 минут доклад. Командир один ушел. Капитан Страйк не хотел идти на это задание. Уж больно тухлым оно выглядело. Но и отказаться без последствий для себя он не мог. И потому прежде, чем покинуть самолет, набросил на себя магическую защиту. Невелика сила, 9-й ранг, но лучше с ней, чем без нее. Когда летевший неподалеку Бред Коффман вдруг дернулся и безжизненно повис на ремнях подвесной, Страйк понял, началось. Видимо, русские и впрямь захватили штаб. Увидели на радаре самолет и выслали группу на перехват. Значит, задание можно считать выполненным. Идти к штабу и пытаться войти внутрь нет никакого смысла. Осталось только доложить об этом Макферсону. Капитан притворился мертвым, обвиснув на ремнях, как и бедняга Бред, но при этом поддернул правый строп, разворачивая свое крыло и понемногу уводя его в сторону, в темноту. И лишь когда до приземления осталось всего ничего, он сгруппировался и напружинился. Земля привычно ударила в ноги, руки сами потянули за стропы, гася купол. Страйк сбросил подвесную, собрал в охапку парашют и придавил его подходящим по размеру камнем. Главное, чтобы в ближайшие полчаса его не хватились. Потом ловить будет уже бесполезно. Он сориентировался по сторонам света, определил нужное направление и побежал в экономном, неспешном ритме. К утру он будет далеко отсюда, где-то в подземельях Караимкала. Олег шел не спеша. Дар песца, конечно, давал общую картинку. Очертания стен, крупные камни, провалы, если они есть. Но для комфортного и безопасного путешествия этого было недостаточно. Светляк, конечно, решал эту проблему, но отблески света в полной темноте подземелья видны издалека, и кто знает, кто может выйти на свет. Опять же, после отключения конструкта некоторое время уйдет на то, чтобы адаптировать глаза к темноте. Нет уж, лучше двигаться без спешки, зато без неприятных сюрпризов. В подземелье пахло сыростью, гнили не ощущалось. Видимо, за столько лет все, что могло сгнить, уже рассыпалось в труху, а запах успел выветриться. Наверное, стоило опасаться ловушек, но как их отыскать в полнейшей темноте? Разве что успеть отреагировать на звук. И Олег старательно прислушивался ко всему, что происходит вокруг. К счастью, единственным источником звука оставались его собственные шаги. Время от времени путь преграждали то паучьи тенета, то свисающие сверху гроздья пыли. Не смертельно, но до крайности противно. Мягкие липкие нити падали на лицо, заставляя брезгливо отмахиваться. Запулить бы вперед по ходу фаербол, чтобы выжечь всю эту мерзость. Но кто знает, не вернется ли шарик обратно, направленный вражеской рукой. Часы у Олега отсутствовали, телефон тоже, но время, тем не менее, шло. А понять, сколько уже прошло этого самого времени, не представлялось возможным. Единственной меркой стал желудок, вернее, степень его пустоты. Олег, вопреки собственным правилам, к выходу из базы отнесся до крайности халтурно. Даже упаковку сухпая не взял. И вот теперь в животе образовался вакуум, а заполнить его было нечем. С другой стороны, это означало, что прошло от 4 до 6 часов. Значит, он своим неспешным шагом прошел. Да кто его знает, сколько прошел. Ход был отнюдь непрямым. Поворачивал в разные стороны, опускался и поднимался, а компас находился примерно там же, где часы и телефон, где он, под какой частью города, или уже давно вышел за его пределы, неизвестно. Несколько раз попадались ответвления, но все они были завалены либо сразу, либо метров через 10 после поворота. В другое время было бы интересно обследовать эти подземелья, укрепить своды тоннелей, расчистить завалы, поискать тайники, ведь не может быть такого, что в настолько древних галереях нет ни одного тайника. Но сейчас было не до сокровищ, хотел Олег лишь одного, дойти уже хоть куда-нибудь. Усталый Олег брел, уже не особо прислушиваясь, и лишь машинально отмахиваясь, когда очередная паутина падала ему на лицо. В этом подземелье он явно был один, даже крыс и мышей не было слышно, и он едва не пропустил скрытую в стене дверь. На самом деле, он прошел мимо и сделал еще с десяток шагов прежде, чем до него это дошло. А едва дошло, усталость как рукой сняло, он метнулся назад. Так и есть, дверь, качественно замаскирована магией. Если бы не его родовой дар, он бы так и прошел мимо, как, наверное, проходили многие до него. И кто знает, сумел бы он в итоге выбраться наружу. Усилием воли подавив острый приступ жалости к себе, Олег осмотрел дверь, ощупал и попытался открыть. Ничего не вышло. Может, заперто, но никаких следов засова или, скажем, замочной скважины не обнаружилось. Может, это магический замок, может, надо в дверь магию подать. Олег приложил руку к двери и попытался ощутить хоть какое-то движение энергии. Бесполезно. Отправил чуток сырой маны прямо в дверь, потом в то место, где предположительно должен был находиться замок, никакого толку. Невозможно было даже понять, в какую сторону эта дверь открывается. А, может, она вообще сдвигается, в сторону, например, или вверх. Отчаявшись открыть по-хорошему, Олег решил просто и незатейливо дверь вырезать. Кидаться воздушными лезвиями не хотелось. Вдруг не рассчитает, и попортит что-нибудь важное там, за дверью. Но, помнится, давеча на гимназической олимпиаде он использовал плазменную резку. Самое время освежить навыки. Олег создал небольшой фаербол и, направив тонкую струйку плазмы на дверь, принялся выжимать силовыми полями огненный шарик, как резиновую грушу. Раскалился до бела металл, полетели искры, но отверстие образовываться не хотело. Олег поднял давление, сжал струйку в огненную иглу, безрезультатно. Вернее, процесс шел чересчур медленно. Фаербол исчерпался, а удалось проделать лишь сантиметровое углубление. Но в запасе был еще один фокус. Подать на раскаленный металл немного холода, стукнуть, и вот уже по дверному полотну побежали трещины. Это была уже почти победа. Олег собрался создавать следующий фаербол, как услышал голос: «Остановись». Он не сразу понял, что голос звучит в его мозгу, и ответил вслух: «Вот еще. Почему это я должен останавливаться? Остановись, смертный!» Пафосно возопил голос. Откуда-то снизу, не то из-под двери, не то прямо из пола потянулась вверх струйка дыма. Дым довольно быстро собрался в облако между песцовым и дверью. Облако несколько уплотнилось и приняло вид человеческой головы. Голова явно принадлежала старцу и обладала, помимо прочих обязательных компонентов, челмой, длинной седой бородой и выдающимся шнобелем. «Ух ты!» – не удержался Олег. «Хаттабыч!» После этих слов голова вдруг оживилась. Глянула на незваного гостя с интересом и все с тем же пафосом произнесла: «Смертный, ты собираешься дать мне имя?» При должном желании в голосе можно было уловить надежду, а желание у Олега было. Но имя для нежити – штука весьма и весьма ценная, а потому стоило как следует поторговаться. «С каких это щей я должен давать тебе имя?» «Ну как же», – смутилась говорящая голова, – «ты назвал меня по имени. Это не имя, это, скорее, отчество. А имя я, конечно, дать могу. Но зачем я это буду делать? Кстати, ты вообще кто?» «Я», — голова гордо вздернула бороду, «бессменный хранитель ханского дворца, что стоит в вечном городе Караимкала. Видал я этот вечный город, сплошь руины да развалины, стена наполовину обвалилась, а ты тут сидишь, людей пугаешь. Моих сил недостаточно для того, чтобы укрепить стену», — пригорюнился хранитель. «Вот если бы у меня появилось имя». «Так-так», — протянул Песцов. «Что мы имеем?» «Имеем хранителя, у которого есть облик, но нет имени. А почему твой хозяин не стал давать тебе имя? Чем же ты провинился перед ним?» Голова погрустнела. «Мой хозяин не успел этого сделать. Его вызвали на поединок, которого он не пережил. Теперь у меня нет ни имени, ни хозяина». «Так-так», — повторил Олег. Теперь он был изрядно подкован в этих тонкостях. «А скажи мне, хранитель, почему новый хан не провел церемонию смены владельца?» «Новый хан, голова, казалось, готова была сплюнуть. Он ничего не знает ни обо мне, ни о других, мне подобных, и рассказать ему об этом некому. Когда я предстал перед ним, чтобы поведать о главной тайне этого дворца, он решил, что я – привидение, плод галлюцинаций, порожденный дымом гашиша. Ты представляешь, смертный, он назвал меня призраком, иллюзией. Он нанес мне такое оскорбление, какое живые смывают лишь кровью». Хранитель замолчал на несколько секунд, заново переживая свою обиду, и с горечью продолжил: «Он не наполняет кристалл своей силой. Домовые и прочая нежить давно заснули. Скоро я уйду в небытие, и тогда этот прекрасный, величественный дворец рассыплется по камешку, ибо некому будет беречь и укреплять древние стены, помнящие многих и многих властителей. Разные ханы владели этим дворцом, одни были великими и могучими, другие слабыми и ничтожными, но видит небо, не было до сего дня правителя худшего, нежели нынешний хан. Олег внимательно слушал проникновенную речь хранителя, в паре мест чуть было не всплакнул, а когда тот замолчал, заговорил сам: «Слушай, у меня есть к тебе деловое предложение. Раз не было церемонии смены владельца, значит, стать этим владельцем может любой». «Так, так», — заинтересованно подтвердил хранитель. «А процедура смены владельца состоит в том, что новый владелец сливает всю ману из накопителя и наполняет кристалл своей энергией. Так, так, ты ведь можешь оценить мой уровень. Я вполне в состоянии полностью заполнить накопитель. И этого количества энергии тебе и всей твоей нежити хватит как минимум на пару лет. Это правда. Проведи меня к накопителю, я проведу ритуал и все будет в ажуре. Ты не заснешь, а дворец останется целым. Только есть один нюанс». «Какой?» — хранитель нахмурился. «Я ведь пришел сюда не просто так». Голова внезапно взвилась в воздух. Лицо хранителя покраснело, а изо рта вместе со словами стали вылетать языки пламени. «Я так и знал. Ты хочешь забрать сокровища? Так нет же, не бывать этому. Твои кости останутся лежать здесь, в подземелье, как и кости всех прочих, кто приходил сюда за золотом». «Да на кой мне твое золото?» — отмахнулся Олег. «Я за другим пришел. За женщиной», — настороженно поинтересовался хранитель. «Хан забрал твою невесту в наложницы, увы, но по закону ты не сможешь вернуть ее. Она прошла обряд, и теперь принадлежит своему повелителю». «Вот еще», — фыркнул Песцов. «У меня есть три жены, и я считаю, что их слишком много. Тогда что же тебе нужно?» «Хан взял в плен моих земляков. Я хочу освободить их и вернуть на родину. Мне сказали, их держат где-то здесь, в этом подземелье». Хранитель замолчал, видимо, прикидывая варианты. «Хорошо, смертный, я помогу тебе, но ты за это дашь мне имя». Глава 17. Где-то в Европе. Генерал Макферсон не спал. Уже прошли все мыслимые сроки, а связи со Страйком все не было. Ему позвонили с аэродрома, доложили о возвращении самолета. Пилоты говорят, на месте приземления видели вспышки выстрелов. Понятно, группу ждали, а ему, Макферсону, ждать больше нечего. Операция провалена окончательно, а виновник, как дал вчера понять премьер-министр, уже назначен. И теперь его, Макферсона, имя будут полоскать все газетные помойки. Отберут все, что только можно, и станут судить за то, что он не совершал. И все это лишь для того, чтобы прикрыть высокие правительственные задницы. Но у него есть запасной вариант, всегда был, и, видимо, пришло время этим вариантом воспользоваться. Не только Европе нужны опытные военные, и пусть премьер-министр сам выпутывается из всего этого дерьма, а чтобы не стали валить на него всех собак, имеется страховка. Пусть эти чинуши сами отвечают за свои мутные делишки. Генерал достал из ящика стола дешевый телефон, отправил сообщение и, едва увидел уведомление о доставке, разломал аппарат и выбросил в мусорное ведро. Все, процесс запущен. Обратной дороги нет. Тщательно подобранный пакет информации через несколько минут уйдет в несколько адресов. И ему тоже пора. Где-то в подземельях Караимкала. Помещение для отдыха караульной смены устроили в широком тупиковом ходе дворцового подземелья. На самом деле, это был не тупик. Здесь, в самом конце древнего тоннеля была дверь. Крепкая, окованная металлом. Она находилась в этом месте с незапамятных времен. Иные любопытные пытались ее открыть, но безуспешно. Тянули, толкали, пытались пилить, сверлить, резать, даже взрывать, бесполезно. В итоге насчет двери успокоились, а помещению нашли применение. Пока дюжина стражей прохаживалась по галереям подземелья и смотрела, чтобы эти вонючие русские не устроили бунт, другая дюжина могла перекусить, поиграть на телефоне или, по старинке, в кости. При желании можно было и вздремнуть, у стены стояла пара удобных диванов, но мало кто отваживался пользоваться ложем. У коллег фантазия насчет устроения мелких пакостей была потрясающая. Связанные шнурки ботинок и, как следствие, расквашенный нос – это еще самое безобидное. Впрочем, новички об этом не знали, чем опытные стражи с успехом пользовались. Никакого садизма, просто для развлечения себя и товарищей. Вот и нынче сразу двое сопляков, едва перекусив, завалились на диваны. Остальные 10 человек смены старательно делали вид, что их это не интересует, но на самом деле с нетерпением ожидали, когда парочка покрепче уснет, и когда по подземелью разнесся душераздирающий не то скрип, не то визг, подскочили все, и шутники, и потенциальные жертвы. Медленно, миллиметр за миллиметром старинная дверь начала открываться. Отворившись на треть, дверь замерла, а потом рывком распахнулась настежь, громыхнув при этом о стену. Из открывшегося темного проема потянуло холодом. У охранников натурально застучали зубы, а потом из темноты шагнула черная фигура, и за спиной у нее явственно различалась тень жуткого существа, которым матери пугали непослушных детей. И текерды-коглы завопили все разом, и также разом кинулись на выход. Несколько секунд, и в помещении не осталось ни одной живой души, кроме Олега Песцова. «Уф-эф», выдохнул он, стряхивая с себя грязь и пыль, чуть не надорвался. «Хранитель, ты бы хоть раз в 10 лет смазывал петли, мы с тобой вдвоем едва открыли, а ведь не было ни замка, ни засова, просто дерево разбухло, железо приржавело, и вот результат». Голова Хаттабыча виновато покивала. «Да, смертный, это мое упущение, идем скорее, я проведу тебя ко вместилищу магической силы. Погоди, дай немного передохнуть. Тут, вон, и еда имеется. Я кучу времени шарился по грязным коридорам прежде, чем нашел эту дверь. Видишь, грязный как свинья, и голодный, как сотня ирбисов. Я подожду, подожду. Но ты ведь сам понимаешь, когда столь долгожданное событие оказалось так близко, терпение мое истощается так же стремительно, как вода в раскаленной пустыне. Милка, позвал Олег, извини за беспокойство, но ты не могла бы хоть немного почистить мою одежду? Домовая тут же проявилась. Конечно, могу, но тебе придется раздеться, а то еще зацеплю что лишнее. Тоже мне, вуайеристка, фыркнул Олег, но послушно разделся и, по-быстрому оглядев имеющуюся в наличии еду, сообразил себе перекус. Не прошло и 5 минут, как домовая отрапортовала. Готово, хозяин. Где ж ты умудрился столько грязи найти, а то ты не знаешь, отбился Песцов. Вместе по этому свинарнику лазали. Он засунул в рот последнюю ложку какой-то местной каши и принялся одеваться. У тебя есть личная домовая? В очередной раз изумился хранитель. Да еще с именем и обликом. А что в этом такого? Пропыхтел Олег, шнуруя берцы. У меня вся нежить имеет имя и облик. Но путешествовать со мной решила только Милка. Остальные сидят по домам, занимаются каждый своим делом. Глаза хранителя ностальгически закатились. Где те времена, когда у каждого достойного человека был домовой, а каждый дом берег свой хранитель? Ты готов, смертный, тогда идем скорее. Следом за хранителем Олег вышел на открытую галерею. Внизу, метрах в 5, колыхалась плотная человеческая масса. Он хотел было крикнуть что-нибудь ободряющее, но передумал. Охрана-то ведь сбежала, удерживать народ там, внизу, некому. Не хватает теперь, чтобы пленники разбрелись по дворцу, а они люди военные, резкие. А ну как начнут ломать да крушить, а то еще найдут дверь, вылезут в подземный ход, и ищи их потом по всем катакомбам. Дворцовый накопитель был традиционно спрятан в замаскированной комнатке. Что нужно делать, Олег знал. Нашел на основании кристалла нужную выемку, приложил к ней перстень и через 1/4 часа вполне буднично, без каких-либо эксцессов завершил процедуру. Хозяин, теперь имя, напомнил прерывающимся от радости голосом хранитель. Погоди малость. Осадил его Песцов. У меня запас энергии не бездонный. Восстановлюсь, тогда продолжим. Где можно часик отдохнуть, чтобы никто не побеспокоил? Где-то вне пространства. Ага, явился, не запылился. Кажется, эта фразочка стала у Песца самой любимой. Тут жены твои тебя обыскались. Предков напрягают, чтобы разузнать. Где ты, что ты? И что, ты же их просветил, надеюсь? А то как же, расписал в красках, как ты тут геройствуешь, как врагов пачками кладешь, прям былинный богатырь. Махнешь конструктом, улочка, отмахнешься, переулочек. Девчонки были в восторге, даже прослезились от гордости за такого супруга. Это замечательно, но я нынче буквально на минутку. Надо срочно наполнить ядро, а у тебя тут первичная энергия, море разливанное. Я возьму немного, ты не против? Да бери сколько хочешь, мне не жалко, только заплатить не забудь. Заплатить? Я не ослышался. А что? Тебя в детстве не учили платить за то, что тебе не принадлежит. Язвительно поинтересовался писец. Сколько взял, столько и верни. Меня учили, что извлекать доход из того, что тебе не принадлежит, чревато. Можно огрести. Это ты меня пугать собрался? И что же ты можешь сделать? Много чего, недобро прищурился Олег. К примеру, могу договориться с каким-нибудь другим предком, не таким жадным, и за пару клоунов получить доступ к неограниченному количеству энергии. Это кто из нас жадный? Возмутился писец. Жалкий десяток клоунов для своего предка пожалел. Ну-ну, кто тут совсем недавно требовал обмен один к одному? Не подскажешь. Не прокатило, со скорбью в голосе вздохнул предок. Ничего-ничего, добро пожаловать в реальный мир. Кто-то должен время от времени избавлять тебя от иллюзий. И я согласен взвалить на себя эту адскую ношу за скромные сколько ты там хотел, 20 клоунов. Можно сказать, почти даром. Для тебя, как для предка, сделаю скидку 10%. Писец совсем паник. Если бы Олег не общался с ним на протяжении последнего года, мог бы поверить, так искусно было сыграно отчаяние. «Берите, все берите!» С надрывом в голосе выкрикнул он. «Зачем нужна энергия маленькому бедному песцу?» Обидели юродивого. В тон ему добавил Олег. «Отняли копеечку!» «Тьфу на тебя!» – буркнул предок. «Мог бы подыграть, в конце концов. Греби ману, сколь тебе нужно, и проваливай. А я буду скорбеть о несовершенстве мира, где-то в ханском дворце». Олег вышел из медитации. Вокруг было темно, и он решился зажечь небольшой светляк. Тусклый желтый шарик освещал пространство не более, чем на 5 метров вокруг, но для того, чтобы оглядеться, этого было достаточно. Как оказалось, хранитель привел его в довольно богатые покои. Устланный коврами пол, шелковая драпировка стен, золотые статуэтки на мраморных пьедесталах, фрески на потолке с нескромными сюжетами и прочие элементы вульгарной роскоши. Не успел он толком осмотреться, как появился хранитель. «Ты нашел своих соплеменников, смертный. Пришло время выполнить свою часть договора. Сейчас ты вполне можешь это сделать», — Олег прикинул. «Действительно, может». А потом, не выходя из комнаты, снова сбегает к песцу и еще разок подзаправится. «Хорошо, имя ну, скажем, Хасан тебя устроит? Ты предлагаешь мне выбор, хозяин?» — резко убавил спеси хранитель. «Ну да, на мой взгляд, это правильно. Имя должно устраивать нас обоих. Скажи, хозяин, а то имя, которым ты назвал меня при первой встрече, оно что означает? Ну и вопросики у тебя. Что ж, попробую объяснить. Когда-то давно и не здесь я слышал о могучем джинне. Его звали Хасан Абдурахман ибн Хаттаб. Хаттаб, как ты понимаешь, это имя отца. А на моем языке в неформальном общении это имя можно произносить именно так. Хаттабыч, ты хочешь сказать, что сравнил меня с тем могучим джинном?» Голос хранителя дрогнул от волнения. «Тогда, если ты не против, назови меня именно так. Эк тебя проняло-то. Ну да я не против, это будет даже забавно». Олег принял величественную позу, простер длань в направлении призрачной головы, которая, кстати сказать, после зарядки накопителя стала намного более яркой. «Хранитель ханского дворца Караим-Кала», с пафосом произнес он, «я даю тебе имя Хаттабыч». Запас маны тут же стремительно истощился. Осталось лишь несколько жалких клоунов. «Ха-ха-ха-ха». Хранитель, обретя имя, нарезал несколько кругов по комнате с громоподобным хохотом. «Я стану величайшим из хранителей. Я обрету огромную силу. Я... Опять ты?» Раздался где-то в глубине комнаты недовольный голос. «Убирайся, привидение!» «Хаттабыч, ты куда меня привел?» — подозрительно спросил Песцов. «Как это куда?» «В твои покои. Владелец дворца должен отдыхать в своих покоях. А ничего, что это место несколько занято. Ты великий маг, смертный. Тебе ничего не стоит уничтожить этого выскочку. А ничего, что я сейчас пуст. Чем я должен уничтожать? И, главное, зачем? Я собирался восстановить резерв, а потом забрать своих и уйти. Этот хан мне вообще никуда не уперся». «Что значит, не уперся?» — громыхнул гневный возглас. «Назови свое имя, ничтожный. Так и быть, я отправлю твой прах вдове. Надо же было так попасть. И этот Хаттабыч, черт бы его подрал, наверняка сам не смог справиться в свое время. Так меня подставил», — подумал Песцов. «Писец, ты меня звал?» — тут же откликнулся предок. «Не то, чтобы звал, но ты сейчас очень кстати. Подкинь мне энергии из своих запасов. Срочно. Хотя бы 50 клоунов. Ставка 1 к 10. Строго предупредил белый лис. «Согласен, давай быстрее», — мысленно взмолился Олег, обратясь в сторону темного угла, добавил вслух. «Меня зовут Итекер-де-Коглы. Этот дворец отныне принадлежит мне, а ты можешь валить. Заодно гарем забирай, я не собираюсь кормить этих дармоедок. Хаттабыч, включи здесь свет. Я хочу поглядеть на последнего хана». Вспыхнули светильники, и в дальнем конце огромной комнаты, скорее даже, залы, Олег увидел широченную кровать. На ней легко уместились бы пятеро, но сейчас там находился один единственный человек. Весом он был килограмм 200, не меньше. Огромная туша, облаченная в ярко-красную шелковую пижаму, развалилась на простынях. «Это что, хан?» – спросил Олег у Хаттабыча. «Нет, серьезно. И этот жертрест собрался меня убивать? Он вообще на ногах стоять способен? Увы, это действительно хан. Позор нашего народа». Хранитель не успел договорить, как через место, где он только что стоял, кометой пронесся фаербол. С оглушительным хлопком он врезался в стену и взорвался, расплескивая во все стороны брызги пламени. Заполыхали стены, и тут же с шипением погасли. Спальня наполнилась было вонючим дымом, но спустя мгновение воздух словно бы заменили. «Писец, скоро ты там?» – внутренне крикнул Олег, рыбкой сигая за мраморный столбик и, на всякий случай, обновляя защитный конструкт. «Уже все», — откликнулся предок. «Держи». В магическом ядре ощутимо прибавилось. «Хорошая штука, пространственное воображение», — подумал Песцов. «Пи-и-у». Воздушная пуля свистнула и исчезла. «Ха-ха-ха», — раздался смех со стороны кровати. «Это все, что ты можешь». Бабах. Фаербол ударил в стену в том месте, откуда вылетела пуля. На обивке остался уродливый черный след, но дым и огонь почти мгновенно исчезли. «Хаттабыч, твоя работа?» – спросил Олег, лежа все так же за мраморным укрытием. «Да, повелитель, я вынужден тратить силы, чтобы уберечь дворец от повреждений. Этот безумец считает, что дворец неразрушим, и позволяет себе использовать в его стенах боевые заклинания. Мне тоже придется это сделать». «Пи-и-у», – свистула воздушная пуля. И тут же, «Быдыщ, 5 клоунов». Больше энергии в такой маленький конструкт втиснуть было нельзя. Он и так трещал по швам и грозил развалиться. Но такая концентрированная сила жахнула примерно как гаубичный снаряд. На этот раз загорелась кровать, и оттуда, из алькова, донесся вопль боли и гнева. Что там происходило, из-за столбика видно не было, но выглядывать Олегу нисколько не хотелось. «Хозяин», — возопил Хаттабыч, — «не делай больше так, я с трудом удержал стены от обрушения. Ты разозлил меня, ничтожный червь», прозвучало с койки. «Сейчас я уничтожу тебя, где бы ты ни прятался». Песцов принялся оглядываться, прикидывая, как можно сбежать из комнаты. Но до дверей, как назло, было далековато. Пиу-пиу-пиу, бах-бах-бах. Несколько конструктов средней мощности один за другим рванули на кровати. Не для того, чтобы убить или ранить противника, а чтобы отвлечь и сбить концентрацию. Но попытка не удалась. Едва Олег рискнул высунуться из своего укрытия, как толстяк на кровати воздел руки. «Сдохни, недостойный». Прятаться на том же месте было теперь невозможно. Убежище раскрыто. До выхода не добежать. А жердяй явно приготовил что-то мощное и убойное. Единственное, что оставалось, рвануться к кровати, чтобы врага размазало его же конструктом. Он так и сделал. Но уже после первого шага с ханом начало происходить что-то странное. Он буквально завизжал, словно от сильнейшей боли, и принялся извиваться на постели, сразу став похожим на жирного червяка. Это продолжалось секунд 10, а потом все кончилось. Хан затих и перестал шевелиться. Олег подошел, проверил еремную вену. Готов. Он опустился на кровать рядом со свежим покойничком. Ноги дрожали, сердце колотилось как сумасшедшие. Ну да, испугаться он успел капитально, мало не до мокрых штанов. «Ты убил его, повелитель». Тут же нарисовалась голова Хаттабыча. «Теперь ты единственный и полновластный хозяин дворца, его обитателей и всего имущества, что в нем находится. Вот не было печали», — отозвался Песцов. «Знаешь, Хаттабыч, мне нужно отдохнуть. Есть рядом комната поменьше и поуютнее, здесь все равно нужно делать ремонт. Проводи меня туда, и пусть мне принесут еды. Еще запрети всем вход и выход из дворца. Дальше. Пленных надо накормить, напоить и объявить им, что в ближайшие сутки они отправятся обратно. Пока что это все, повелитель». Голова изобразила глубокий поклон. «Я приготовлю необходимое для достойного тебя отдыха, но это займет немного времени. А пока что тебе придется побыть здесь». Хаттабыч поклонился еще раз и вполголоса добавил: «Рекомендую забрать у бывшего хана ключи. Одна связка под подушкой, вторая – на поясе. Еще один ключ на шее. Ключом запирается сейф в стене за кроватью, в нем ноутбук, с которого осуществляется доступ к личным банковским счетам хана. Спасибо, я так и сделаю». Глава 18. Едва Олег, собравший ключи, уселся обратно, как у дальней стены откинулась драпировка. За ней обнаружилась небольшая резная дверца, почти как в каморке папы Карла. Из этой дверцы в разгромленную комнату шагнул пожилой худощавый человек в расшитом серебряными нитями шелковом халате. Глядя себе под ноги, он сделал несколько шагов и опустился на колени, по-прежнему продолжая глядеть в пол. Было видно, что для него это привычный, заученный ритуал. Олег проверил свою магическую защиту и устало вздохнул. «Подойди и назови свое имя». Человек поднялся на ноги, сделал еще несколько шагов, но вплотную приближаться не стал. Остановился в паре метров и низко поклонился. «Меня зовут Сункар», — произнес он. «Последние два десятка лет я был первым и единственным советником хана, и занимался в этом государстве абсолютно всем. Никто не знает о диком поле больше меня». Речь первого советника текла размеренно, даже чуточку флегматично. Негромкий приятный голос настраивал на позитив. «И чего же ты хочешь, Сункар?» «Я хочу поздравить вас, господин». «С чем же?» «С великой победой, господин. Вы вызвали на поединок прежнего хана и убили его. Теперь у дикого поля новый хан, вы». «Я?» Искренне изумился Олег. «Конечно, вы ведь не станете отрицать тот факт, что смерть хана является делом ваших рук, вернее, вашей магии». «Разумеется, стану», — пошел в отказ Песцов. «Вообще говоря, он помер вполне самостоятельно. Захотел метнуть в меня какой-то особо мощный конструкт, но что-то пошло не так. Результат вы можете наблюдать лично». Олег махнул рукой в сторону несколько обгорелой кучи красного шелка. «Вы позволите взглянуть на тело покойного хана? Сколько угодно». Сункар подошел к кровати, глянул на своего бывшего повелителя. Приподнял рукав пижамы, вгляделся во что-то, понятное лишь ему одному, вернулся и, остановившись все на том же ритуальном расстоянии, сообщил. «Старый хан умер от болевого шока». «От шока?» – переспросил Олег. «Но я даже не успел ничем в него запулить». Советник глянул чуть снисходительно. «Мол, что ты, малец, знаешь о жизни». Потом вернул на лицо прежнее беспристрастное выражение и принялся излагать в свойственной Востоку витиеватой манере. «К сожалению или, напротив, к счастью, подобные вещи случаются в этом мире. Давным-давно, когда вас, господин, еще не было на свете, ныне покойный хан был сильнейшим магом, самым сильным во всей степи. В те времена, теперь забытые, он был молод, горячий, дерзок. Испытав свое мастерство в кровавых схватках, он уверовал в свою непобедимость. И тогда обуяла его гордыня. Решил он бросить вызов тогдашнему хану. Была великая битва, и настолько сильными заклинаниями швырялись друг в друга противники, что на том поле, где шел поединок, до сих пор нет ни травинки, а лишь гонимый ветром пепел. Сколь не силен был хан, но он все же проиграл, и молодой воин занял его место. Сункар ненадолго замолчал. Олег с интересом смотрел на него. Было непонятно, к чему он устроил этот исторический экскурс, но продолжение услышать хотелось. Советник же, видя это, чуть перевел дух и продолжил. Не раз другие воины бросали вызов новому хану, но все они потерпели поражение и погибли. Бывший воин и нынче уже бывший хан увидел, что нет в степи противников, равных ему по силе, и посвятил остаток своей жизни получению всевозможных удовольствий. Со дня последнего поединка прошло более 10 лет. Тело хана стало подобно бурдюку с жиром, мускулы его, некогда могучие, превратились в сало, а магические каналы иссохли. Нынче же, когда вновь потребовалось сражаться, они не смогли выдержать напора маны, рванувшейся из ядра при создании заклинания, и начали выгорать, причиняя этим хану невероятную боль. Да, хан убил себя сам, но именно вы, господин, заставили его потерять голову и забыть об осторожности. Вы его победили, хотели этого или нет. Тут и Олег вспомнил давешнюю лекцию физрука из гимназии. Мол, если форму не поддерживать, то размер магического ядра сохраняется, а каналы деградируют вместе с мышцами. И его комментарий, мол, не бывают сильные маги толстыми, а толстые – сильными. Точно, хлопнул он себе по колену. Мне же об этом рассказывали. Первый советник на это лишь кивнул и слегка улыбнулся. Ну ладно, снова вздохнул Олег. Пускай я победил, но я не хочу быть ханом. Я понимаю вас, господин, кивнул Сункар. Ханская власть – это, в первую очередь, ответственность за своих подданных и перед подданными. Прежний хан отказался принять эту истину, и я даже рад, что сегодня ночью он перешел в иной мир. Теперь, смею надеяться, народ степи станет жить лучше под вашим мудрым руководством. Если же вы все-таки не захотите осуществлять верховную власть, вы можете назначить себе преемника, но, согласно традиции, эта возможность появится не сразу. От сегодняшнего дня должно пройти не менее 3 лет. В данный момент с юридической точки зрения именно вы являетесь ханом Дикого Поля, так что я ожидаю ваших приказаний, мой господин. Советник вновь поклонился. Скажи, Сункар, в очередной раз вздохнул Олег, как ты думаешь, могу я грамотно управлять немаленькой страной, ничего о ней не зная, ни об экономике, ни о культуре, ни о структуре властных органов, я ведь даже еще не доучился. Этот год мне придется провести на службе в императорской армии, а потом еще 2 года в академии. Это не беда, господин. Старый хан и вовсе едва умел читать и считать, но приказывать никогда не стеснялся. И как же тогда ханство не загнулось за это время? Все очень просто. Приказывал хан, а исполнял его приказы именно я. Он говорил, что сделать, а я решал, как. Мы можем оставить все без изменений до тех пор, пока вы не закончите образование. Возможно, достигнув совершеннолетия и получив диплом академии, вы измените свое решение. Нет нужды спешить. Сункар, если прежний хан был настолько плох, почему ты продолжал служить ему? У меня не было выбора, развел руками советник. Дело в том, что я имел неосторожность принести старому хану магическую клятву. Он тогда был молод и силен. Я, тоже молод и достаточно наивен, чтобы верить в человеческое благородство. Я хотел изменить свою страну, а пост первого советника казался мне для этого наилучшим инструментом. Поначалу мне действительно что-то удавалось делать, но после приказы хана стали разрушать мои же начинания. Я видел это, сердце мое страдало, но я не мог воспротивиться слову правителя. Хорошо, Олег принял решение, и внутренне собрался. Вопрос насчет моего правления мы отложим до окончания академии, а прямо сейчас я приказываю следующее. Война должна быть немедленно закончена. Уже достаточно погибло молодых здоровых мужчин что в империи, что в степи. Пусть прямо сейчас люди поднимаются и уходят по домам. Я договорюсь с императором, чтобы им не стреляли в спину. В руках Сункара неизвестно откуда появился блокнот и карандаш, оправленный в серебро, затейливой арабской вязью. Справа налево, он принялся записывать Олеговы слова. Дальше, всех пленных до единого следует вернуть. Я возьму на себя переговоры с императором о предоставлении транспорта. Тебе же, Сункар, предстоит обеспечить безопасный коридор для машин и автобусов. Нужно как следует объяснить людям новую политику, чтобы какой-нибудь юный батыр не решил продемонстрировать свою удаль, пальнув с дуру по колонне. Будет исполнено, господин. Поклонился Сункар, но есть одна проблема, уже сегодня к середине дня сюда, в Караим-Кала приедут купцы, которым обещан торг, гони всех в шею, можешь добавить пинков под зад, моя страна не станет торговать людьми, им обещал старый хан, вот пусть с него и спрашивают. Кстати, среди этих купцов наверняка найдутся такие, кто числится в имперском розыске, так, вы совершенно правы, господин, их следует отделить от прочих и без лишнего шума повязать. Пойдут в качестве виры. Сункар снова поклонился, скрывая довольную улыбку. Торговлю людьми он считал неприемлемой, а самих торговцев попросту ненавидел. Тело хана захоронить со всеми полагающимися почестями согласно местных обычаев. Будет исполнено, господин. И последнее. Я сейчас должен отдохнуть хотя бы 3-4 часа, а по истечении этого времени организуй мне связь с императором. Он уже будет знать обо всех переменах, и мы сможем плодотворно пообщаться. Меня разбудить за полчаса до согласованного времени, обеспечить возможность умыться и перекусить, и приготовить одежду моего размера, подходящую для частной беседы двух монархов. Пока что все, остальное, потом. Видимо, Хаттабыч втихую ждал окончания разговора. Он тут же материализовался и, явно красуясь и одновременно демонстрируя статус, торжественно произнес: «О, мой повелитель, покои твои готовы, и пища твоя ожидает тебя». Эта речь произвела впечатление, но не совсем то, на какое надеялся хранитель. «Господин», — удивленно воскликнул Сункар, — «вы сумели договориться с хранителем дворца?» Не только договорился, но и дал ему имя, — рисанулся Олег. «Теперь его зовут Хаттабыч». Советник впечатлился. «Я знаю, какую силу должен иметь маг, чтобы давать имена хранителям. Поверьте, в битве с прежним ханом вы были обречены на победу». Олег решил нанести добивающий удар. «Кроме того, я провел ритуал смены владельца. Теперь этот дворец принадлежит клану Песцовых». Сункар оценил и это, но в совершенно ином ключе. «Так вы Песцов, тот самый Текер-де-Коглы, По крайней мере, люди на улицах называли меня именно так. Но, возможно, они и ошибались. Нет, ошибки быть не может. По моим сведениям, вроде Песцовых остался в живых лишь один мужчина. Но постойте, вы сказали, клан, именно так. Род Песцовых объединил под своим началом роды Щукиных, Лебедевых и Каракаловых. Сункар с выражением полнейшего счастья на лице воздел руки к небу. Из глаз его потекли самые настоящие слезы. Сегодня воистину счастливый день. Древний род хана в степи вернулся на престол. Немного успокоившись, он заторопился. «Прошу прощения, господин, но мне нужно бежать. Ваш народ должен как можно скорее услышать эту радостную весть». Сункар, напрочь забыв об этикете, бросился прочь. Песцов некоторое время ошарашенно глядел ему вслед, пока его не отвлек почтительный голос Хаттабыча. «Мой господин, позволь проводить тебя туда, где ты сможешь отдохнуть». «Ну, наконец-то!» «Наконец он сможет поесть и поспать», и Олег поспешил следом за хранителем. Хаттабыч привел своего повелителя в комнату хоть и существенно меньших размеров, но украшенную не менее богато. Конечно, кровать была поскромнее, всего лишь на троих, и фресок на потолке не было, зато в центре стоял низенький столик, в соответствии с восточными обычаями, и весь он был уставлен блюдами со всевозможными яствами и питьями. Количество рассчитывали, видимо, на штатный армейский взвод. Едва Олег уселся на подушке перед столиком, едва наложил себе плова, как в комнату вбежали четыре полуобнаженные девушки. Две из них с музыкальными инструментами уселись у входа и завели какой-то утонченно заунывный местный мотив, а две другие, одетые лишь в газовые шаровары, стали танцевать, выполняя руками сложные движения и активно двигая бедрами. Олег, начисто игнорируя танцовщиц, стремительно уничтожал плов, насыщая изголодавшееся тело. Озадаченные подобным поведением девушки с каждым шагом стали подходить все ближе, маняще покачивать грудью и принимать обольстительные позы. Тщетно, отчаявшись привлечь внимание своего господина, они, в конце концов, подошли вплотную и принялись прижиматься к нему самыми соблазнительными местами. Вот только ему сейчас было не до женских прелестей. После сытной еды его неумолимо клонило в сон. «Простите, девчонки», — совершенно искренне пробормотал Песцов, — «я сейчас не в состоянии вами заниматься, мне бы до кровати доползти». Его поняли. Танцовщицы и впрямь помогли дойти до ложа, раздели, уложили, укрыли и, одарив напоследок жаркими поцелуями, исчезли. Песец, из последних сил удерживая уплывающее сознание, позвал Олег. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», — отозвался предок. «Нужна твоя помощь, энергии больше не дам», — предупредил песец. «Надо, сам приходи и бери». «Приду, не переживай, но я не за этим. Свяжись с моими девчонками, хотя бы с Каракаловой, а лучше со всеми тремя. Скажи им, что я произвел в дикой степи дворцовый переворот и стал ханом. Пусть поднимаются, все бросают и срочнейшим образом бегут во дворец. Император об этом должен узнать как можно скорее». В особняке рода Песцовых Маше снился сон, будто лежит она прямо как есть, в полупрозрачной ночной сорочке у водопада, нежится на шелковистой зеленой травке, любуется разлетающимися в разные стороны брызгами, мириадами маленьких радуг, мгновенно вспыхивающих и тут же угасающих. Светит нежаркое утреннее солнце, тело овевает легкий ветерок, и все настолько хорошо и благостно, что не хочется шевелить даже пальцем, чтобы не разрушить сладостную негу. И тут высоко, на скале, нависающей над потоком, появляется предок, и сразу становится понятно. Каракал, прародитель, пришел именно к ней. Оттуда, со скалы, он пытается сказать что-то важное, а она за шумом водопада никак не может расслышать слов. Предок сердится, бьет себя по бокам хвостом и, в конце концов, издает низкий громоподобный рык, о которого цепенеет все тело, а душа тут же проваливается в пятки. Маша дернулась было и проснулась. Никакого водопада, конечно же, не было. Эта поливальная машина ползла по улице мимо особняка. Но рассветное солнце было и действительно пригревало, присутствовал и ветерок из приоткрытой створки окна. Вместо травы наличествовала шелковая простыня, только предка не было. Маша едва успела огорчиться этим, как у нее в голове прозвучал давешний громоподобный рык. «Ну, наконец-то ты соизволила проснуться. Сколько можно дрыхнуть, несносная девчонка?» Маша подскочила на кровати в некотором замешательстве. Предку полагалось почтительно поклониться и вообще выказать максимально возможное почтение. Но как можно кланяться голосу в голове, так недолго и в дурку загреметь? Ее сумбурные мысли для старшего каракала тайной не стали. потом ритуалы, все потом. Пулей собирайся и мчись к императору, передашь ему послание от мужа, а уже после, как домой вернешься, заглянешь в гости. Тогда мы с тобой и побеседуем о прошлом и будущем, о королях и о капусте. Готова слушать? Ага, кивнула Маша. Так вот, запоминай, в дикой степи сменился правитель. Старый хан убит в ритуальном поединке. Новым ханом стал твой муж, Олег Песцов. Он отдал приказ о прекращении войны, но для соблюдения всех формальностей ему нужно срочнейшим образом переговорить с императором. Ты должна передать все это лично Львову. Когда убедишься, что он услышал сообщение, нормально его воспринял и не посчитал за шутку, возвращайся домой. У меня есть к тебе разговор, а теперь живо собирайся. И чтобы через 15 минут уже сидела в такси. Маша набрала номер, заказывая машину, и прямо так, в нескромной ночнушке, вывалилась в коридор. Девчонок надо было предупредить. К ее удивлению, у дверей спален она увидала еще две фигуры в полнейшем неглиже, ошарашенно хлопающими круглыми от изумления глазами. К счастью, голова у нее сработала как надо. На всякий случай, чтобы избежать непоняток, она задала простой естественный вопрос. «Что, вас тоже к императору погнали?» И, не дожидаясь ответа, распорядилась. «Бегите, одевайтесь. Без меня вас не пустят, а я ждать не буду. У вас уже...» Она глянула на экран телефона. 13 минут. Завтрак будет по возвращении. Вся натура Каракаловой восставала против такого варварства. Идти на прием к императору, даже не помыв голову и не сделав прическу. И не важно, что он двоюродный дядюшка, существуют все-таки правила приличия. Наряжаться в платье времени тоже не осталось. Скоростной душ, быстрое умывание, пара штрихов тушью и помадой, а волосы, хорошо, что расчесать успела. Джинсы, водолазка, легкая ветровка, подходящие по цвету кроссовки, и вперед. Собственно, другие девчонки были в таком же положении. Хуже всех пришлось Аленке. Ее длиннющую гриву в нормальных условиях чесать и чесать, а после еще и косы плести. Хорошо, что горничные имеются. Да такие, что любые подобные вещи могут сделать чуть ли не в секунду. Иначе бы ни за что не уложились в отведенный предками срок. Уже в такси Маша набрала приемную императора. Объяснила, насколько могла, обстоятельства и получила уверение, что император будет извещен. А как уж он решит поступить, этого никто предсказать не может. Однако, едва машина подъехала к воротам дворцового парка, они тут же предупредительно распахнулись, словно перед лимузином какого-нибудь иностранного монарха. А ведь и вправду, запоздало сообразила Каракалова, они сейчас жены именно что монарха, и самого, что ни на есть, иностранного. От этих мыслей у нее по спине прокатился холодок. Такого космического роста своего статуса она и в мыслях не держала. Маша глянула на подружек. Кажется, они тоже прониклись. Ишь, глаза выпучили. Такси остановилось у парадного крыльца, точно напротив красной ковровой дорожки. Вышколенный лакей отворил дверцу и протянул затянутую в шелковую перчатку руку, помогая высоким гостьям выбраться из машины. Гофмейстер, высокий сухой старик, почтительно поклонился трем девочкам в джинсах, курточках и наспех состряпанных прическах. «Ваше Величество, прошу следовать за мной». Глава 19. В парадном кабинете императора Петра IV, ведомые гофмейстером, Песцовы прошли в приемную, где уже успела копаться секретарь. Солидный человек в дорогом костюме, при очках и бриллиантовых запонках, склонился в поклоне перед гостями, вызывая у Каракаловой острое чувство несоответствия своего вида и дворцовых интерьеров. Она тут же пообещала себе, что в следующий визит все будет совершенно иначе. Как именно, пока было неизвестно, но непременно иначе. Сразу же, без даже минутного ожидания, девушек провели дальше, в парадный кабинет. Маша, хоть и не раз бывавшая здесь, с трудом удерживалась от того, чтобы не пялиться по сторонам. Аленка же с Верой, забыв обо всех приличиях, крутили головами во все стороны со скоростью пропеллеров. Хорошо еще, вслух не комментировали. Их усадили в удобные кресла рядом с монументальным столом. На полированной столешнице не было ничего, кроме настольной лампы, перекидного календаря и письменного прибора. Ну да, это же не для работы, а для понтов. Гофмейстер бесшумно испарился, и Маша позволила себе одернуть девчонок злым шепотком. «Хорош глазеть, еще насмотритесь. Сдается мне, это не последний наш визит во дворец». Подружки вняли предупреждению. По крайней мере, постарались это сделать. И сидели теперь, старательно зафиксировав головы. Лишь глаза постоянно двигались, разглядывая роскошную отделку стен и эксклюзивный штучный паркет. Долго сидеть им не пришлось. Не прошло и 5 минут, как дальняя дверь кабинета распахнулась, и в комнату стремительно ворвался Львов. Девочки тут же вскочили на ноги и старательно изобразили глубокий поклон. «Довольно, довольно ритуалов», — махнул рукой император. «Чай, почти что свои. По именам и портретам я вас всех знаю, вы меня тоже. Давайте к делу. Надеюсь, предок не зря меня вытащил из постели в такую рань». «Разумеется, ваше величество», — еще раз поклонилась Каракалова. Львов поморщился. «Говорю же, без ритуалов. У нас неофициальная встреча». Он поморщился снова. «Хорошо, я даю вам троим разрешение в неформальной обстановке обращаться ко мне по имени-отчеству. Благодарю вас, Петр Михайлович». На этот раз Маша обошлась небольшим поклоном. «От имени супруг главы клана Песцовых даю разрешение в неформальной обстановке обращаться к нам по имени», — отзеркалила она формулу. «Благодарю вас, дамы», — чуть склонил голову император. «Ну а теперь, когда протокольные формальности выполнены, давайте присядем, и вы исполните то, ради чего прискакали ни свет, ни заря». И он первым уселся в свое кресло, вполне годившееся на роль малого трона. Девушки тоже скромно присели на свои места. У них, кроме, пожалуй, Каракаловой, в головах был настоящий вихрь эмоций. Запросто попасть во дворец, да еще с такими почестями, да еще беседовать с императором, да еще сидеть в его присутствии. Такая резкая перемена статуса без объяснения причин действовала на неокрепшие девичьи мозги круче самой забористой дури. Маша вновь поднялась на ноги. Львов с удивлением поглядел на нее, но говорить ничего не стал. «Петр Михайлович, по просьбе моего мужа сегодня утром предок продиктовал мне устное сообщение для вас, которое следует передать лично. Полагаю, мои ГМ-сестры получили подобное поручение, и каждая из них должна передать вам свою часть сообщения. Поскольку первым получателем являетесь вы, мы не обменивались информацией между собой и не знаем, что именно содержится в 2 других посланиях. Император нетерпеливо кивнул, побуждая продолжать. Мария выпрямилась, приняла вид самый что ни на есть официальный и принялась излагать. «Сегодня ночью в Караимкала, столица Дикого Поля, мой муж, Олег Иванович Песцов, вызвал на ритуальный поединок хана Дикого Поля и убил его. Подробности поединка мне неизвестны. В соответствии с законами степи, воин, победивший прежнего хана, становится новым главой Дикого Поля. Таким образом, в настоящий момент Песцов Олег Иванович является ханом Дикого Поля со всеми вытекающими из этого факта следствиями. Твою ж бабушку через плетень 3 раза. Львов, не в силах сдержать эмоций, саданул по столу ладонью так, что едва не расколотил палисандровую крышку. Секунду поерзав в кресле, он вскочил на ноги, досадливо отмахнувши девушкам, мол, сидите, ханши, и забегал по кабинету, бормоча под нос. Ай да Песцов, ай да сукин сын, вот же умыл. Всех, всех до единого, нагнул и как хотел, так и сделал. Каракалова оглянулась на сестричек и, мгновенно дотянувшись, чувствительно ущипнула одну, потом другую. Девочки подпрыгнули, удержавшись, правда, от визга, и непонимающе уставились на Машу. Та, сделав страшные глаза, зашипела. «Что сидите, как идиотки, рты поразъявили? Захлопните пасти и примите подобающий вид. Домой вернемся, там рефлексировать будете. А сейчас вы жены монарха на официальном приеме у царственного брата, так что ведите себя соответственно». Пистон подействовал. Девочки собрались, напустили на себя загадочно важный вид. Это, конечно, было совсем не то, чего хотела добиться Маша, но все же лучше, чем образы деревенских дурочек. Император, пережив первый шок, вернулся в кресло. Маша, с достоинством поклонившись, тоже уселась на свое место. Настала очередь Алены. Она поднялась на трясущихся ногах. Руки, чтобы не дрожали, намертво сцепила в замок перед собой. Сделала глубокий вдох и, словно кидаясь в омут, начала. По приказу хана Дикого Поля, с сегодняшнего дня остановлены боевые действия по всей линии соприкосновения сил. Хан готов отвести войска на свою территорию и хочет обсудить условия заключения мирного договора. Будучи не в состоянии быстро прибыть для переговоров в Санкт-Петербург, он предлагает провести телеконференцию сегодня в полдень по местному времени. Закончив речь, Щукина буквально рухнула в свое кресло. Но на это всем было наплевать. На этот раз Львов вскакивать не стал, но принялся барабанить по столу, уставившись куда-то в угол и, кажется, напрочь забыв о своих собеседницах. Полдень местного, дикопольского, Это 10 утра по времени Питера. Это ж только-только успеть наладить аппаратуру. А ведь нужно подготовиться, с военными посовещаться, с безопасниками, с МИДом, в конце концов. Ну, Песцов, сумел-таки озадачить. Каракалова деликатно кашлянула. Император вынырнул из рабочего транса и воззрился на Веру Лебедеву, которая до сих пор сидела молча. У нее было время взять себя в руки, и она использовала предоставившуюся ей возможность с максимальной пользой. Девушка встала и, спокойно, без эмоций выдала свою часть послания. Хан Дикого Поля не желает дальнейшей конфронтации с империей. В ходе боевых действий было взято в плен и увезено в степь значительное количество людей. Хан хочет безвозмездно вернуть их в империю, но не имеет возможности оперативно провести эту операцию из-за отсутствия необходимого транспорта. Этот вопрос также предлагается обсудить в ходе предстоящей телеконференции. Это было нормально, понятно и полезно обеим сторонам, как экономически, так и политически. Львов довольно кивнул. «Передайте через своих предков хану Песцову», тут он не удержался и фыркнул, что я услышал и в полной мере воспринял его обращение. «Телеконференция будет проведена», но возможны задержки по времени из-за чисто технических причин. В настоящее время в окрестностях Караимкала действует группа сил специального назначения. Я отдам приказ, чтобы командир этой группы установил контакт с ханом и оказал ему всемерное содействие в подготовке и проведении переговоров. Львов помолчал, силясь удержать на лице нейтральное выражение. Потом плюнул, и рот его сам собою разъехался в широченной, от уха до уха, улыбке. «Благодарю вас, дамы, за принесенные вами крайне важные сведения. Прошу не разглашать их ни друзьям, ни родственникам, до появления официальных объявлений в прессе и по телевидению. Мне крайне любопытно сейчас расспросить вас о некоторых подробностях, но, к сожалению, для того, чтобы я имел возможность поболтать с вашим ушлым супругом в 10 часов, нужно весьма плотно потрудиться всему государственному аппарату». Позвольте на этом с вами распрощаться, но, думаю, мы еще увидимся в самое ближайшее время. Через полчаса жители питерских улиц имели удовольствие созерцать кортеж. Бронированный черный лимузин с гербами дома Львовых и наглухо тонированными стеклами в сопровождении дюжины мотоциклистов. Сверкая мигалками и распугивая автомобилистов сиреной, он пронесся по набережной Невы, пересек мост, осторожно свернул на узкую улочку и вскоре остановился у богатого особняка, украшенного гербом клана Песцовых. Специальный человек открыл заднюю дверь четырехколесного монстра и помог выбраться наружу трем стройным девушкам. Дамская трия исчезла в дверях особняка, а лимузин взревел мотором и вместе с мотоциклистами отправился в обратный путь, в гараж императорского дворца. В рабочем кабинете императора Петра IV все вызванные императором собрались крайне спешно, вынутые телефонным звонком из постели. Оттого вид имели встрепанный и несколько пришибленный. Неизвестность пугала. Кто знает, по какому поводу императору потребовалось их личное присутствие в столь ранний час. Один только генерал Кречетов был условно свеж и опрятен. Но это, видимо, от того, что еще не ложился. Секретарь Львова на все расспросы лишь разводил руками, он тоже был не в курсе. Поведал лишь под большим секретом, что раным рано, едва после рассвета, приезжали три жены небезызвестного Песцова, и имели с императором довольно продолжительную беседу. Причем приехали на такси, а уезжали на личном лимузине императора, да еще с эскортом. Эти сведения ничего не объясняли, лишь запутывали и без того недоумевающих министров. Впрочем, долго ждать не пришлось. Секретарь снял трубку особого телефона, выслушал и, вернув трубку на место, поднялся. «Господа, прошу пройти в кабинет, его императорское величество ждет вас. Присаживайтесь», — кивнул Петр на стулья после короткого приветствия. «Интригу тянуть не стану, об этом еще не знает никто в мире, кроме Песцовых и меня. Теперь посвящу и вас. Политическая, военная и экономическая обстановка в мире несколько часов назад резко поменялась. Информация до сих пор никуда не просочилась лишь потому, что в диком поле со связью полный абзац. И сейчас мы имеем уникальную возможность нагнуть всю Европу и поставить ее в ту позицию, в которой нам будет удобнее ее огулять. Если коротко, то, вы ведь помните некоего Олега Песцова?